Глава 24. Деревянная шпага. «Судьба привела нам в руки именно того человека, какого нам нужно», — сказал Миль друзьям после того, как Лакруа ушел от них. «Завтра утром мы должны завладеть бумажником». «Я готов на все», — промолвил Горн. «Я тоже», — прибавил Этамп. «Но поговорим о деле перед тем, как решиться на него. Бесполезно совершать преступление, когда его можно избежать. А пока...» «Пойдемте выпьем чего-нибудь», — сказал Горн. Предложение было принято, и все вошли в отель «Луизиана». Они приказали подать бутылку коньяку, которую и принес им Росиньоль. Каждый проглотил большой стакан спиртного. «Теперь», — сказал Миль, — «мы можем обсудить наше положение всесторонне. Я уже говорил вам, что мне не удалось раздобыть денег там, где я надеялся. У нас только 300 ливров, которых хватит лишь на расходы сегодняшней ночи. Завтра мы останемся без гроша. Если только мой брат, принц Максимилиан, которому я писал настойчиво, не вышлет мне переводом денег», — заметил Горн. «Но, признаюсь, я не жду этого. Во всяком случае, не следует рассчитывать на везение», — сказал Миль. «Мы не можем ждать. Если не заплатим хозяину нашей гостиницы завтра же 100 000 ливров, нас засадят в тюрьму. Это несомненно. Мы должны достать денег». «В этом мы все согласны», — воскликнул Горн. «Но как?» «Выпей еще коньяку», — ответил Миль, наполняя стакан графа. «И я скажу тебе. Завтра утром мы должны отнять у того человека бумажник. Но он, вероятно, не согласится отдать его без борьбы», — заметил Горн. «Мы должны предупредить борьбу. Пырнем его кинжалом и возьмем деньги». «Я человек неразборчивый», — сказала Тамп. «И не задумаюсь грабить ближнего, но убийство мне не по вкусу». «А что вы скажете, Горн?» — спросил Миль. «Вы согласны?» «Согласен», — ответил граф. «Этамп может постеречь за дверями комнаты, пока произойдет убийство. У вас есть кинжал, Миль?» «Нет. Пойдемте и достанем оружие. У нового моста живет ножовщик, который пригодится нам. Дорогой мы можем обсудить план». У нового моста друзья раздобыли желаемое оружие. После этого они направились на Сен-Жерменскую ярмарку, где провели ночь в разгуле, пока, наконец, опьяневшие от вина, не заснули на своих стульях. Хорошо было бы, если бы они могли спать долго. Но рано утром Миль вскочил и, будя Горна, сказал ему тихо: «Уже около 6. Мы назначили свидание на 7. Если не окажемся точными, можем упустить этого человека». «Я думал, что убийство уже произошло», — ответил Горн с мрачным взглядом. «Мне снилась ужасная борьба». «У вас был кошмар, вот и все», — возразил Миль и принялся будить Этампа. «Я не хотел бы, чтобы вы меня вмешивали в это дело», — сказал тот, содрогаясь. «Храбрость покинула меня. Да и самое дело это теперь мне нравится еще менее, чем прежде». «Нет, вы должны пойти с нами», — сказал Миль настойчиво. «Будьте таким, как всегда. Отбросьте нерешительность. Дело скоро уладится. Ваш кинжал при вас?» — прибавил он тихо Горну. «Да, у меня», — ответил тот, ощупывая жилет. Они направились к новому мосту, который перешли, и продолжали путь по набережной Межа-Сири, откуда повернули в улицу Сен-Дени. К тому времени Горн и Миль, у которых были железные нервы, уже совсем оправились от последствий разгульной ночи и двигались вперед бодрым шагом. Но Этамп шел не твердой походкой, так что его товарищи часто останавливались, поджидая его. Хотя наружность всех трех носила следы беспорядочно проведенной ночи, это нисколько не вызывало удивления. На улицах находилось много других молодых людей такого же потрепанного вида. Завернув улицу Обри-Ле-Буше, приятели прошли через решетку, которая недавно была открыта, и вошли в улицу Кенкампуа. Даже здесь, в этот ранний час, было много народу, и дела уже начались. Некоторые маклеры обращались к ним с предложением паев, но они не обращали на них внимания и проходили мимо. Скоро они достигли Венецианского переулка. На отдаленном конце этой улицы, не имевшей выхода, известной теперь под названием Венецианского тупика, находилась деревянная шпага, третьестепенный кабачок, гораздо худший, чем трактиры на улице Кемкампуа, и посещаемый только миссисипистами низшего разряда. Миль избрал его местом для свидания, потому что здесь не знали ни его самого, ни его сообщников. В переулке было немного народу, так что они могли свободно двигаться вперед и вскоре достигли деревянной шпаги. Лакруа еще не пришел. Но у дверей кабачка стояли два человека, в которых они признали ирландцев, обчищенных ими несколько месяцев тому назад. Встреча была крайне неприятна, но делать было нечего. Они ответили на приветствие, обращенные к ним гибернийцами, вид которых означал решительную измену счастья. Примечание. Гибернией называлась в древности Ирландия. В романе гибернеец поставлено вместо ирландец для разнообразия. Конец примечания. К тому времени ирландцы достаточно познакомились с французским языком, так что их можно было понимать. Они обменялись с Горном и его друзьями несколькими словами. Тут на улице показался Лакруа. Мель пошел ему навстречу. «Надеюсь, я не заставил вас ждать, месье?» — спросил Лакруа. «Пожалуйста, не извиняйтесь», — ответил Миль. «Скорее это мы пришли немного раньше назначенного времени. Войдемте в дом и заключим сделку. Надеюсь, вы не забыли своего бумажника», — заметил Миль, принужденно смеясь. «Не беспокойтесь, месье, он при мне», — проговорил Лакруа, дотрагиваясь до бокового кармана. Они вошли в кабачок. Миль, позвав слугу, приказал заготовить отдельный номер. Пока тот отводил их в комнату на первом этаже, они опять встретили ирландцев, которые сказали им, что находятся на втором этаже, и будут счастливы видеть их после того, как они кончат свои дела. Проклиная их в душе, Миль обещал зайти к ним, и ирландцы к его большому облегчению удалились. Комната, которую указали им, была плохо меблирована. Миль обратился к слуге. «Нам предстоит уладить важное дело с этим господином, и мы желаем, чтобы нам не мешали. Приготовьте завтрак. Очень хороший завтрак, слышите? Но не подавайте его на стол, пока не позвоним. Господин может быть уверен, что завтрак будет превосходный. Но помните, — крикнул Миль, — чтобы нам не мешали ни в коем случае». Слуга кивнул головой. Как только он ушел, Лакруа начал расчет на клочке бумаги. По знаку, данному Милем, Этамп вышел из комнаты и встал на лестнице за дверьми. Наступила минута для действия. Убийцы, пристально следя за своей жертвой, приблизились к ней. «Я вижу, вы занимаетесь вычислениями, господин Лакруа», — сказал Миль. «Найдется ли у вас достаточно денег, чтобы заплатить нам за 25 паев по 16 тысяч ливров каждый? Я скажу вам через минуту. Я хочу сделать вам предложение относительно паев, которое, надеюсь, встретит ваше одобрение. Но прежде позвольте окончить мои расчеты». Пока он занимался этим, Миль перегнулся через его плечо и, внезапно схватив два конца скатерти, которой был накрыт стол, окрутил ею голову Лакруа так туго, что тот не мог кричать, а Горн три или четыре раза вонзил кинжал в грудь несчастного. Но, несмотря на усилия убийц заглушить крики несчастной жертвы, несколько ужасных стонов вырвалось из груди Лакруа. Эти стоны вместе с топотом ног и падением нескольких предметов, опрокинутых в отчаянной борьбе, достигли слуха Терри, который находился в верхней комнате и внимательно прислушивался. Он пришел к заключению, что совершено какое-то страшное дело. «Тише, Пэт!» — крикнул он своему товарищу, который переодевался во внутренней комнате. «Слышал эти стоны? Верно, под нами происходит убийство». «Убийство?» — воскликнул Пэт, появляясь у двери, соединявшей обе комнаты. «Честное слово, было что-то очень похожее на стон. Приложи-ка ухо к полу, как я, и ты вполне удостоверишься в этом. Святые угодники, спасите нас! Кого-то убили!» — прибавил он, когда ясно послышался звук падения тяжелого тела на пол. «Пойдем, Терри, посмотрим, в чем дело!» — крикнул Пэт. «Подними на ноги весь дом. Я мигом приду». Терри не заставил просить себя вторично и быстро вышел. Достигнув лестницы, он заметил Этампа, который стоял на стороже у двери комнаты, где произошло гнусное убийство. Бледное лицо и странная осанка негодяя вызвали подозрение Терри, и он решил схватить его. Этамп, однако, не дожидался приближения Терри, будучи уверен, что сейчас будет поднята тревога. Он сбежал вниз по лестнице и укрылся в надежном месте. Вместо того, чтобы последовать за ним, Терри стал у двери роковой комнаты и, глядя через щелку, увидел зрелище, от которого у него застыла кровь в жилах. Тело несчастного Лакруа лежало на полу в луже крови. Рядом стоял Горн, который очищал кинжал от кровавых пятен салфеткой, поминутно поглядывая на бездыханную жертву. Миль, который казался нисколько не смущенным этим жестоким убийством, овладел бумажником и жадными глазами смотрел на находившиеся в нем деньги. Он и не подозревал, что этот бумажник принадлежал его отцу и мог быть получен без кровопролития. Терри был так испуган зрелищем, которое представилось его глазам, что с минуту не мог двинуться с места. Наконец, очутившись, он заметил, что в дверях торчит ключ. Он тотчас повернул его и спустился по лестнице, чтобы поднять тревогу. Скрип ключа в замочной скважине заставил содрогнуться убийц. Отбросив кинжал, Гурн подбежал к двери, но нашел ее запертой. В ту же минуту он услыхал крик ирландца. «Мы погибли!» — воскликнул Горн. «Тревога поднята!» Даже в таком ужасном положении Миль сохранил хладнокровие. Засунув в боковой карман бумажник, на который он променял свою душу, он бросился к окну и распахнул его. Выглянув, он увидел, что можно спуститься с помощью некоторых выступов в дереве, из которого был выстроен дом. По счастливой случайности в этой части улицы в ту минуту не было никого. «Мы спасены!» — крикнул он. «Можно выйти отсюда!» «Нельзя терять ни минуты!» — воскликнул Горн. «Я слышу шаги на лестнице!» Миль перелез через окно и, будучи очень ловким и проворным, быстро достиг перекладины здания, откуда соскочил на землю, но при падении с большой высоты несколько повредил себе ногу. Горн оказался более счастливым и достиг земли благополучно. Не заботясь о своем товарище, который, хромая, следовал за ним, он бросился к улице Кенкампуа и вбежал в толпу, которая к тому времени сильно увеличилась. Так он скрылся. Между тем Терри, в сопровождении хозяина кабачка и нескольких слуг, ворвались в комнату, которую только что покинули убийцы. Пока прочие, пораженные страшным зрелищем, представившимся их глазам, оставались на месте, Терри бросился к открытому окну и увидел Миля, который, не будучи в состоянии идти дальше, искал убежище в дверях. «Вот один из них, я вижу его!» — кричал Терри. «Пойдем со мной, Пэт, мы живо схватим его!» Пойманный во время побега двумя ирландцами, Миль быстро был осилен ими. Его привели в кабак, в комнату, где лежал мертвый, и подвели к жертве. Ему было невозможно отрицать свою вину, да он и не пытался. При нем нашли бумажник, а кружевные рукава верхнего платья были забрызганы кровью.